Лонг-бар в кафе «Прибой» полнился прозрачным воздухом и клиньями солнечного света. Через открытую дверь внутрь задувало песок, официанты кимарили. Какой-то ребенок ползал между плетеными столиками в одной черной маечке с надписью «Черный прибой». Из толкования надписи все, как одно нелепое, брызнули с майки, словно капли воды, как если бы мертвые метафоры, заточенные внутри метафоры живой, сталкивались и реверберировали бесконечно и непринужденно, упруго меняя относительные позиции. Черный прибой — целая новая сфера бытия. Мир, заключенный в паре слов, исчезает за мгновение. Пена на волнах отталкивающего мультитекстового моря, где мы все дрейфуем. «А я вот думаю», — заметил Эшман, — «что это гель после бритья». Он улыбнулся ребенку, тот разразился плачем. «Покажите нам туалеты», — потребовала у барной стойки ассистентка. Обогнув сцену, они проследовали туда. Пол был в шахматном порядке вымощен черными и белыми плитками линолеума, стены оклеены красными обоями, там и сям их оживляли репродукции постеров поп-арта старой земли. Пахло мочой, но запах этот не был естественным. Умные граффити, как всегда, требовали внимания и манили обещаниями нарастить, сбросить, оттюнинговать нужное расстройство метаболизма. «Туалет как туалет», — резюмировал Эшман. «Хотя могли бы эти штуки и не так современно выглядеть. Тут ничего нет». Примечание. Отсылка к рассказу Гаррисона «Путешествие молодого человека в Верикониум», где портал из нашего мира в Верикониум расположен в туалете кафе «Добрая старая Англия». Конец примечания. Она удивленно воззрелась на него. «Вы ошибаетесь?» «Ну вот», — посетовал он. «Это что ж, я твой ассистент?» «Я тут что-то чувствую», — наклонила она голову, точно прислушиваясь. «Нет, кот что-то чувствует. Надо тут оператора оставить». «Я не работаю с операторами». «Но хватит», — настаивал он. «Пошли отсюда». Она пожала плечами. «По-моему, эту дверь никогда не закрывают». Позади бара оказался заброшенный причал. Проржавевшие колонны из кованого железа высотой 40 футов, выстроясь шеренгами, уходили к далекой воде, опоры колонн утопали во влажном песке и камышах. Море отбрасывало солнечные зайчики на прогнившие перилы и доски. На неощутимом расстоянии между колонн пролегал край ореола явления. Четкой границы не существовало. В какой-то момент ты здесь, а в следующий уже по ту сторону. Без предупреждений, просто проржавевший узел колючей проволоки рассыплется пылью, стоит его коснуться. Кафе «Прибой», как теперь выяснилось, выходило прямо на темно-зеленую переходную зону. Вдалеке лениво плескались волны. Другие звуки были трудноописуемы, но Эшману мерещилось, что где-то на заднем плане детские голоса декламируют стихи. Воздух был мягок и прохладен. Нагнувшись, он слепил ком из влажного песка и поднес его к лицу. «О чем вы думаете?» — услышал он голос ассистентки. «О том, как им вообще разрешили застроить это место», — ответил сыщик. «О том, почему тут так мало колючей проволоки. Я бы вообще закрыл их к черту и покончил бы с фарсом. В конце концов, это на его ответственности». Он уронил слепленный из песка ком, и тот упал к его ногам беззвучно, легко. «Как далеко ты готова зайти?» — в свой черед спросил он ассистентку. «В зону? Мне интересно знать». Они стояли, глядя друг на друга, и в этот миг между ними прокатилась волна. Эшман сперва почувствовал резкое падение температуры, а потом увидел, как на мгновение перекосился градусов на 10 горизонт за кафе «Прибой». Из воздуха на воду стал медленно падать снег, быстрый металлический привкус во рту, словно воспоминание о чем-то. Затем снег, или что это было, вихрем закружился меж колонн, и Эшману предстали ряды заброшенных зданий, словно бы уходящие далеко за причал. А потом помещение, где тоже шел снег, падая на какое-то живое существо, но он не понял, на какое, существо попятилось от сыщика, вытянуло голову, приглядываясь внимательнее, и склонило ее на бок, словно ребенок, о чем-то допытывающийся у родителей. Человек ли это? Может, да, может, нет. Во всяком случае, именно это он воспринял на гребне волны. Комната с выцветшими обоями, узор из розочек, потолка нет. Существо, похожее на ребенка. В скорости все это исчезло, и Эшман неожиданно оказался на мокром песке. Он сидел, прислушиваясь не весь к чему. А его ассистентка наклонилась над ним и спрашивала: «С вами все в порядке? Что вы там видели?» «Снег!» — воскликнул он в отчаянии, глядя на нее. Схватил ее за руку, но, вообразив, как данные перетекают с ее предплечья на его кожу, отдернулся. «Ты тоже что-то увидела? Ты это зарегистрировала? Снег на домах? Я...» Но она увидела что-то совсем иное. «Я оказалась на дне очень узкого, очень жаркого ущелья. Там везде рос мох. Она стояла перед зданием, где было много устаревших, выведенных из строя генераторных турбин. Генераторный зал, но очень старый», — продолжала ассистентка, — «у реки. Арочные окна по обе стороны уходили во тьму. Какие-то кольцеобразные формы, остовы, проржавевшие до розового цвета, покрытые налетом вроде глазури на слоеном пирожке. Пометки мелом, 600 оборотов в минуту». Она вздрогнула. «Там везде такие вот пометки мелом. Они их там оставили. Крыши у зала не было, и только в этом их впечатления совпали. Здание, открытое небу. Можно было посмотреть сквозь крышу и увидеть известняковые холмики, поросшие плотной растительностью. Стены ущелья приближались и отдалялись. Свет под острыми углами падал внутрь, освещая механизмы. Там было очень сыро, очень влажно». Эшман попытался встать. «Мне плохо, помоги, а?» Они побрели по пляжу назад к его автомобилю. «Хочешь выпить?» — предложил он. Рассмеялся дрогнувшим голосом. «Я себя чувствую в безопасности, когда заказываю выпивку». Она тоже начала было смеяться, но в бар возвращаться им расхотелось. «Это просто ореол», — сказала она. Оба минут пять молчали. Потом Эшман воспользовался подключением ассистентки, чтобы попросить кого-то присмотреться внимательнее к делишкам Вика Серотонина. «Ну, сделайте тогда, что можете», — слышала она его инструкции. «Что?» «Нет». Он резко прервал связь. «Вечно с ними проблемы», — пожаловался Эшман. «Может, не надо было так напирать на толстяка Антуана? Он связующее звено между этим местом и Виком. Его всегда можно обработать снова». Эшман не ответил, но посмотрел на кафе «Прибой». «Я приободрился», — сказал он. «А ты?» Она пожала плечами, она не была уверена в этом. «Если тебе лучше», — продолжил он, — «возвращаемся в участок». Он погладил ее по руке. «Бери эту роскошную машину. Видишь, как я великодушен?» «А вы?» Он вылез из кадиллака. «А я рому тяпну», — сказал он, — «или даже двойную порцию». Она повела машину по корнишу, потом вверх по холму. Движение ей благоприятствовало, пока ассистентка не въехала в центр, где на улицах негде было яблоку упасть от рикш. Оставшись в одиночестве, она малость приуныла. Если бы Эшман сейчас ее увидел, то охарактеризовал бы это состояние, как ушла в себя. Но что толку с такого описания? «Оставаясь в одиночестве, — понимала ассистентка, — становишься собой. Оставаясь в одиночестве, делаешь только то, на что годишься». Она стала полицейской, аккуратно ведущей машину. Она стала полицейской, чей взгляд скользил по данным на предплечье, а затем снова возвращался к уличному потоку. Она стала полицейской, глядящей в зеркало заднего вида, и когда мимо проехала потная рикша в костюме из лайкры цвета «Синий электрик», ассистентка помахала ей. Она оставила машину Эшмана в гараже, поднялась в офис, молча села и постаралась успокоиться. Исхудавшие от недостатка внимания теневые операторы Эшмана выбрались из углов и приняли обычные свои обличья, засыпав ее шепотками: «Можем чем-то помочь? Можем ли мы как-нибудь тебе помочь, милая?» Они ее знали, они ее любили. Она всегда старалась их чем-нибудь занять. Она попросила их подъюстировать жалюзи так, чтобы свет разукрасил ее лицо правильным узором черных и белых полосок. Она позволила им ввести себя в курс дел. Спустя пару мгновений она спросила у операторов: «Ну почему он такой?» «Все, что нам известно, милая», — ответили теневые операторы, — «это что ты не способна к таким самопожертвованиям без страданий». «О нет, милая, не способна. Он святой человек, поверь». «Записи покажите, а?» Детектив Эшман провел послеобеденные часы в кафе «Прибой». Лицо его обрело утраченные краски, он съел тарелку фалафеля. Он сидел, собственнически глядя, как пятна солнечного света крадутся по полу, меняют форму, выцветают до оттенка яичного желтка, словно кто-то изображал солнце масляными красками, затем тают, Снаружи накатывал прибой, раскрашивая песок своим отраженно-фиолетовым цветом. Появились первые вечерние посетители, стали болтать и смеяться, сперва тихо, затем все более оживленно. К 7 вечера свободных столиков не осталось, ранние пташки успели наклюкаться, а бар был забит народом. В 7:30 зажглась неоновая вывеска, затем прибыла парочка музыкантов, пропустила по стаканчику джина, чтобы нервы успокоить, и сыграла пробную композицию. Аккордеонист был лет 20 по виду, укладывал светлые волосы во встопорщенную прическу и носил клетчатый драповый костюм. Губы его двигались быстро и лукаво. Он походил на клоуна и вора, на гения и гика. Что бы он ни играл тем вечером, получалось, как быстро сообразили слушатели, насмешка либо над переусложненностью другой композиции, либо над другим исполнителем, либо над другим жанром. Они остались довольны, они себя чувствовали его пособниками. Саксофонист, тот, что постарше, с парой глубоких складок у рта, оставленных годами работы, то и дело прерывался и слушал. Было похоже, что игра напарника ему кого-то напоминает, и он старается вспомнить первоисточник. Затем, отрешаясь от предположений, закуривал, опускал взгляд на саксофон и присоединялся к нему. Ритмы взлетали и опадали, сплетались и расплетались. Они исполнили парковочную орбиту, энтрадиста и южный Нью-Венуспорт. Когда зазвучал «Манитаун» в лунном свете, сентиментальности прибавилось, но затем парочка вывернула на прежний путь, публика стала аплодировать и свистеть, ибо деконструкция чимамских барабанов и посмертное вскрытие тяжелого бибопа для гравитационной волны принесли поистине феноменальный результат. Примечание. Чамамы — аргентинская народная музыка. Конец примечания. На гребне волны из туалета кафе «Прибой» выдавило пятерку мужчин в вечерних костюмах, а следом пару портовиков с набриолиниными прическами в ботинках с остальными мысками. Прицепом к ним возникла растерянно пьяного вида блондинка, то и дело сморкаясь себе в гибкое белое плечо. Эшман напрягся, подавшись вперед на стуле. Вид у новичков был какой-то сырой и недооформленный, словно у куколок в коконе. Через полчаса музыка их подсушила. Вскоре они принялись бесцельно бродить вдоль корниша, что-то напевая, держась за руки, пускаясь в припрыжку и замирая без видимой причины. Детектив последовал за ними. Новоприбывших изумили конусы фонарного света в окружении раев мошкары на корнише. Их словно бы все на свете изумляло. Они забрели в другой бар, именуемый «Стоп-кран», оттуда переместились на пляж, где блондинка, стряхнув кавалеров, принялась танцевать в сумерках, пока не повалилась со смехом на песок, а новые друзья, тем временем сгрудившись на продуваемом ветрами берегу, стали глядеть в море. Потом вся восьмерка развернулась и грустно побрела вверх по Марикашель в теплой ароматной ночи, пока не оказались пришельцы там, куда верно и держали путь изначально, а именно в Кармоде. Эшман наводнил квартал наномашинами, которые мошкарой, дрейфуя в неоновом свете, способны были засечь две молекулы человеческого феромона в кубическом километре воздуха, отфильтровать ДНК-маркеры от аромата в пятничной ночи, просветить окружение на всех возможных длинных волнах от ближнего ультрафиолета до дальнего инфракрасного света, выхватывая любой акт случайного контакта телесных жидкостей. Результаты работы, контролируемые операторами дорогой машинерии, поступали к сыщику одновременными потоками со множества направлений, а он строил по ним композитные изображения и профили. Но даже так он почти сразу потерял шайку в лабиринте баров и трансборделей на улицах, пропитанных запахами пота, нефтепродуктов и лимонного сорго. Достигнув центра, чужаки снова сбились в группу. Затем от нее один за другим в алчном безмолвии начали откалываться мужчины. Они плохо разбирались в происходящем вокруг, но знали, чего хотят. Жареной пищи, секса, тяжелых наркотиков, умных татуировок, услад баковых ателье и любой музыки от чимамы до рок-даба. Какое-то мгновение они еще оставались различимы в толпе, глазея на здания черными и золотистыми сигарами, возносившиеся к небу, а в следующий миг свернули в переулок, взобрались по лестнице и уплатили за проход в неприметную охраняемую дверь. Они слились с окрестной жизнью, они исчезли. Эшману показалось, что они растаяли прямо на глазах, аппаратурой тоже. Блондинка исчезла последней. Ее друзья обладали аппетитом, а она — самосознанием. Ее приводили в замешательство собственные желания. Она стояла в коротком белом коктейльном платье без рукавов на перекрестке Монтефиори и Боун, улыбаясь просвету в уличном трафике. Сняв одну туфлю, она почесала подошву, сняла вторую и взяла их в руку, посмотрела в одну сторону, в другую, потом обратно, каждый раз выжидательно улыбаясь, словно в расчете увидеть нечто новое. Но ничего не происходило. Улица оставалась пуста, неоновые огни загорались и гасли. Улыбка блондинки померкла. Эшман на миг отвел глаза, а когда снова посмотрел туда, ее уже не было. «Вы это зарегистрировали?» — спросил он у команды. Они зарегистрировали, но потом он поднял голову и, как и ожидал, увидел ее на некотором расстоянии. Босоногая блондинка целеустремленно шлепала к следующему бару. Блондинка чем-то напомнила Эшману покойную жену. Ожиданием чего-то им до конца так и не понятого. Он провел в кармоде еще час, надеясь добиться чего-нибудь одна на камер. Не получилось. И хотя он запросто мог бы вернуться в кафе «Прибой» за новой группой подозреваемых, мгновенный импульс вынудил его вызвать рикшу и поехать на Suicide Point, где жила его жена. Примечание. Suicide Point — место самоубийства. Английский. Конец примечания. К тому времени уже почти рассвело. На бетонной дорожке между ее домом и пляжем нестройными группками разбрелись в ожидании клиентов дети Пойнта. Кто-то из них поднимал голову, окидывал коротким взглядом проносившуюся мимо рикшу и ее кометный хвост голографического спама, потом отворачивался. У них у всех были маленькие головы и пустые лица. Пока Эшман стоял у дверей, подняв руку для стука, песок заносил его обувь. Не успев завершить жеста, он четко услышал собственный голос. «Ты что делаешь?» «Незачем стучать, у него ключ. Он мог войти в любое время». Тем не менее, вернувшись, он сел в рикшу и объяснил девушке. «Моя жена умерла. У нас у всех бывают такие проблемы». «Я и забыл на минутку», — сказал он. Он смутился. Рикша, высвободясь из сбруи и протерев ноги пертексовым полотенцем, ответила без особой обиды. «Да ладно». И представилась. «Меня Энни зовут». «Как и всех остальных, надо полагать. В смысле, я понимаю, что вы бы иначе не спросили». Как и все Энни, пакет модификации она выбрала экстремальный. Она так перекроила себя, что стала похожа на лошадку и возвышалась над Эшманом дюймов на 80, даже стоя на полусогнутых, а ее влажный от пота медового оттенка лайкра источала странный, но успокаивающий аромат. Кафе «Электрик» и глюки бортового тестостероника вынуждали ее неустанно переступать с ноги на ногу в тумане собственного пота. Примечание. Кафе «Электрик» — здесь кофеварка, французский, жаргонное название наркотика. Конец примечания. «Может, вас еще куда-то отвезти?» — предложила она. «Ваша жена умерла с концами?» «Ну, тогда я вас еще куда-то отвезу этой ночью, куда пожелаете». Эшман изъявил желание вернуться в Кармоде. Широким жестом, обведя берег, он услышал, как из-за дома доносятся медитативные сосущие звуки волн, набегавших на песок. «Тут днем лучше», — сказал он. «Я сюда просто поразмыслить приезжаю». «Большинство людей на вашем месте пошли бы к портняшке и заказали себе культиварку», — заметила рикша. «Так можно вернуть своих любимых». Она снова пристегнулась, развернулась и направилась вверх по склону холма. «Сейчас никто не обязан никого терять. Почему вам так не поступить, как все делают?» Эшман тоже об этом часто думал. «Она тут жила сама по себе», — сказал он. «Она уединилась». Он не знал, как объяснять дальше. Выпивка, смешанные политические пристрастия, старые эмоциональные привязанности, попытки помочь ее только обескураживали. Дважды или трижды в неделю она ударялась в беседы об их совместной жизни, о погоде и о виде из окон. «Видишь, вон там в заливе шлюпка. Ты ее тоже видишь? Вон ту синюю. А что это за шлюпка?» И вслед за тем неизменно приглашала: «Приходи, я достану ром Блэкхарт, твой любимый». Он всегда отвечал согласием. Но в конце концов растерял смелость для визитов, потому что стоило ему явиться, как бывшая начинала вздыхать и повторять: «Как мы хорошо жили, пока ты с той шлюхой из Кармоди не спутался». На Рождество рассказывал он рикше, пока девушка пробиралась между похожих на швабры пальм и щербатых пастельных пляжных домиков по обе стороны бульвара Сантори. Я ей покупал ее любимые духи, называются «Пепел роз». Остальную часть года он пытался держаться от нее подальше. Я уже был не в том положении, чтобы просить кого-нибудь об уходе за ней. Она ведь сама о себе толком не могла позаботиться. Ну и вот я не только вину за собой чувствовал, но и нарастающее раздражение. «Пепел роз», — повторил рикша, — «ну и ну». Ему показалось, что позади слышны голоса, и он обернулся взглянуть в заднее окно. По бетону в пурпурном сиянии задувало песок. Никого. Даже детей Пойнта. «Возвращаемся», — приказал он, — «и... извини». Рикша пожала плечами. «Да ладно», — ответила она. «Мне-то какой интерес?»